Не хочется перечислять все анекдотические частичные изъятия, которые рекомендовал Филонов сделать в остальных произведениях Пушкина. В своей совокупности высказывания Филонова напоминают гоголевские записки «Сумасшедшего». В заключение приведу только его суждения о письмах Пушкина, издания которых также были представлены на его рассмотрении, которые он также украсил резолюцией «Допустить нельзя». Свои обоснования к запрещению писем Филонов разбил на три раздела. Первый. По ненадлежащему отношению поэта к религии. Второй. По суровым отзывам о цензуре. И третий. По резким отзывам о разных предметах. Опуская филоновский анализ отношения поэта к религии и его резких отзывов о разных предметах, стоит остановиться на отношении Пушкина к цензуре, возмутившем Филонова. Оказывается, Пушкин называет цензуру своей приятельницей, голубушкой, признает цензуру ужасно бестолковой, очень глупой, пишет: «Признаю, что я думал увидеть знаки роковых ее когтей в других местах. Я выбросил то, что цензура выбросила бы и без меня. Не уступай этой суке, огрызайся за каждый стих». Бирюков и Красовский не втерпеж были глупы. Богатая мысль напечатать Наполеона, да цензура дуры. Вряд ли думал поэт, когда писал о цензуре дури, что то же самое он мог бы сказать о ней и в 1897-1902 годах. А как видите, мог бы. В архивах хранятся протоколы и доклады Филонова не только по поводу именно этого издания пушкинских сочинений. То же самое он изволил начертать и по поводу сытинского издания 1899 года, в котором Филонова возмутила даже и биография великого поэта. Разумеется, и позже Филонова настороженность царской цензуры к сочинениям Пушкина не ослабевала. Об одном из таких более поздних нападений цензуры на сочинение Пушкина делается попытка рассказать здесь. В 1908 году издатель Маслов напечатал в Москве в типографии Поплавского небольшую книгу под названием «Пушкин. Стихотворения, не изданные в России». В книге были напечатаны отрывки из «Гаврилиады», «Сказка царь Никита», «Андрей Шенье», ряд других стихотворений и эпиграмм, либо действительно вовсе не напечатанных в России, либо напечатанных в недоступных народу изданиях. Для искушенного читателя нового в книжке ничего не было. Издатель ее, по всей вероятности, еще помнил относительную свободу печати в период 1905-1906 годов и наивно писал в своем предисловии: «При жизни самого поэта об опубликовании этих произведений не могло быть и речи. Это как нельзя лучше характеризует первую половину прошлого столетия, годы мрачной реакции и боязни всего светлого и живого». Наивный, повторяю, издатель не рассчитал, что первые же годы нового столетия не только не уменьшили эту боязнь светлого и живого, а наоборот усилили. Перепуганные революцией 1905 года царские чиновники начали усердствовать куда больше, чем их коллеги в первой половине прошлого столетия. Весь напечатанный тираж книги был немедленно арестован еще в типографии, и специальным постановлением Совета министров было приказано уничтожить крамольного Пушкина. Смотреть указатель книгам и брошюрам, арест на который утвержден судебными установлениями на 1 января 1911 года. Уничтожение крамольных книг делалось двояким способом. Книга либо сжигалась в печах или на костре, либо уничтожалась путем переработки в бумажную массу. В последнем случае книга предварительно пускалась под нож типографской